Сергей прикинул, как на фоне стволов и листвы будет смотреться его серо-зеленый кафтан, и остался доволен, расцветка была подобрана правильно, вроде нормально, можно говорить, чтобы начинали выкашивать траву, а то она тут местами почти до пояса. Что ж, пока все идет хорошо, остается только не напортачить в самом конце. Ужинал царь в компании цесаревны, Елизавета сейчас жила в Лефортовском дворце, но вся ее свита была отправлена в Новопреображенский, дабы не путалась под ногами. Сергей ел с аппетитом, женщине же кусок если и лез в горло, то с большим трудом, она долго мялась, но наконец решилась спросить. «Петя, ты думаешь, что сегодня ночью на нас не нападут? Во дворце же совсем мало солдат. Во-первых, их много, они просто не торчат на виду, а во-вторых, с чего это ты решила, будто на нас кто-то станет нападать, тем более сегодня? Но ведь ты сам говорил, а ты припомни, что именно, штурма Лефортовского дворца я тебе точно не обещал. В общем, успокойся, никто на нас нападать не будет, ни сегодня, ни завтра, ни даже послезавтра, наоборот, это мы на всех нападем и одержим блестящую победу, как, и я тоже», — слабо улыбнулась Елизавета. «Это на твое усмотрение, разумеется, не стрелять, не колоть, рубить от тебя не потребуется, но помочь ты мне точно сможешь». «Конечно, Петя, я помогу, ты только скажи как». «Обязательно скажу, но чуть позже, а пока пересядь поближе, пожалуйста, или прямо сейчас ляжем. Никаких других дел у меня на сегодня не запланировано». «Ох, это, значит, такое сложное дело, которое надо заранее на бумагу писать», — захохотала Елизавета, вообще быстро переходящая от грусти к веселью и обратно. «Видела я твои планы, как там все расписано, пункт первый, то-то, если не вышло, то смотри туда-то, а коли получилось, то переходить ко второму, так что у тебя там первым пунктом поцеловаться, а если не выйдет, собраться с силами, сосредоточиться, отринуть все не относящееся к делу и повторить попытку». С утра Сергей переоделся в семеновский мундир и в компании четырех солдат проехался по маршрутам всех своих завтрашних перемещений, просто на всякий случай, а мало ли, вдруг там успели вырыть какую-нибудь яму, и придется тратить время на раздумья, с какой стороны ее лучше объехать. Потом еще потренировался в стрельбе из ружья и нагана, а после обеда, в уклонении от выстрелов, зрение у молодого человека было отличное, почти 200%, так что иногда ему удавалось увидеть даже начало движения бойко, но все-таки чаще сигналом о том, что сейчас прозвучит выстрел, была струйка дыма с запальной полки. На этом тренировки закончились и можно было приступать к выполнению самого плана. Ужинал император необычно рано и в компании Анастасии Ивановны, поев и выслушав доклад, из коего следовало, что Голицын безвылазно сидит дома, чувствует себя сравнительно неплохо и вроде никаких воинственных приготовлений не производит, Сергей сел писать письмо, черновики к нему были составлены еще в дороге, так что много времени это не заняло. И вскоре из Лефортовского дворца один за другим выехали четыре всадника. Первый вез пакет Михаилу Михайловичу Голицыну, трое оставшихся должны были доставить устные сообщения Миниху Астерману и владыке Феофану. Этим вечером старый генерал-фельдмаршал чувствовал себя плохо, и не столь телесно, уже второй день как постоянная грызущая боль в животе вроде ослабла, сколь душевно, змееныш вывернулся, остался в живых, победителем вернулся в Москву и сейчас наверняка готовится добить своего врага, хоть верные люди и не докладывали ничего такого, мол, мальчишка как приехал, сразу окунулся в свои обычные забавы, бегает и стреляет с солдатами, но нет, не так он прост, наверняка уже догадался, по чьему приказу сгорел дом в Сарском, и значит генерал-фельдмаршалу оставалось только готовиться к смерти, которая, тут и к гадалке не ходи, наступит раньше, чем предрекал доктор Бидлая, и будет несколько мучительнее, может, попробовать самому прибить змееныша, раз это не вышло у исполнителей. Будь у него хоть самый малый шанс, генерал-фельдмаршал так и поступил бы, но он хорошо понимал, что никакого шанса нет, слишком уж хорошо охраняют Петра, попытаться можно было только там, где охрана ослаблена, но и то ничего не получилось, убийца его брата, торжествуя, ведет Россию в пропасть, и единственный понимающий это человек ныне бессилен. Невеселые думы прервал дворецкий, осторожно постучавший, а потом бочком зашедший в покой. «Ваше сиятельство, вам письмо от самого государя», — осторожно пискнул он. «Оставь на столе и иди вон», — приказал Голицын, после чего встал, ожидая привычного наката боли, но почти ничего не почувствовал, вздохнул и надорвал конверт. «Это как же, ему просто приказывают самому явиться к месту ареста. Что-то не похоже на Петра, уж тут-то он точно не поленился бы сам приехать во главе своры своих семеновцев. Бешеной собаке 7 верст не крюк, а за спинами солдат мальчишка чувствует себя в безопасности, как это он упустил такой случай покуражиться». Однако по мере чтения письма генерал-фельдмаршал все больше и больше впадал в недоумение, а под конец просто перестал что-либо понимать. Начал император с заявления, что ему известна роль Голицына в недавно состоявшемся покушении, а дальше Михаила Михайловича хоть и холодно, но вежливо приглашали в гости, прямо сейчас, пока это ему позволяет здоровье, в этом ничего такого уж удивительного не было, оно начиналось потом, как там он пишет, тоскливо, наверное, умирать с сознанием, что все усилия впустую, я остался жив и следовать не за тобой, ни тем более впереди тебя не собираюсь, не скажу, что сочувствую, но тем не менее вполне понимаю, и из соображений, которые пока освещать не стану, дам тебе шанс взамен бездарно твоими людьми упущенного, хочешь меня убить, убей, но не сегодня вечером, а завтра утром. О том же, как будет происходить оное действие, я хочу поговорить прямо сейчас, не откладывая, разговор состоится при свидетелях, но даю императорское слово, что после него ты останешься свободен, и сможешь, поговорив со мной, отправиться хоть домой, хоть куда душа пожелает, вот только глупостей совершать не надо, душевно тебя прошу, не бери с собой оружие, его все равно мои люди заметят и пустить в дело не дадут, получится только лишний позор на твои седины, помни, сегодня, лишь разговор, дело, завтра, шанс у тебя, повторяю, будет, ежели хочешь его упустить, Бог тебе судья, и гораздо скорее, чем это предсказывал уважаемый профессор Бидло. Пару минут Михаил Михайлович смотрел на письмо, потом собрался было сунуть его в карман, но передумал, хоть и чувствовал он, что император нарушать данное им слово не будет, но пусть бумага останется здесь, на видном месте, ладно, нечего тут долго раздумывать. Генерал-фельдмаршал набрал полную грудь воздуха и рявкнул: «Мишка, вели карету запрягать немедленно. Да пошли ко мне кого-нибудь помочь одеться, бегом, собака ленивая». Глава 31. К Лефортовскому дворцу фельдмаршал подъехал, когда солнце уже село, выбрался из кареты, и тут же к нему подскочил разбитной лакей. «Дозвольте, вась сиясь, я вас до кабинету провожу, их величество там ожидать изволит». «Провожай», — брезгливо буркнул Голицын и пошел за лакеем. Хорошо хоть тот не спешил, а двигался сравнительно медленно. В коридорах дворца было довольно людно, и куда ему столько дворни, подумал Михаил Михайлович, раньше тут и половины не толклось, вон, девчонка какая-то плюгавая уже третий раз по дороге попадается да глазеет на него, хорошо хоть из-под тишка, хотя, может, это разные, просто похожи, и дворня, она, поди, на самом деле и не дворня вовсе. Девчонка, привлекшая внимание фельдмаршала, была одна и та же, она быстро взбежала на второй этаж и сразу кинулась в приемную, где ее уже ждал император. «Ничего при нем нет», — бодро отрапортовала она. «Ни пистоля, ни ножа, разве если только совсем маленький, тогда я могла не заметить, вот такой», — девочка двумя пальцами показала, — «какой именно». «Спасибо, Дуся», — кивнул царь, повернулся и мимо стоящих на карауле семеновцев прошел к себе. Поднявшись на второй этаж, Голицын немного постоял, дабы успокоилось дыхание, лакей не торопил, смирно переминался впереди, отворотив морду, все, кажется, можно идти дальше, вроде осталось совсем немного. В небольшом кабинете, рассчитанном на прием 1-2 человек, сейчас пребывали 6, ближе всего ко входу стоял генерал-аншеф Миних, ну, это ясно, куда ж теперь без него, за ним, словно пытаясь спрятаться за широкой спиной, переминался с ноги на ногу вице-канцлер Астерман. У окна стояли владыка Феофан и цесаревна, сзади, у самой двери в спальню, угрюмо набычился мужик зверообразного вида, и смотрел он на генерал-фельдмаршала очень неласково. Голицын вспомнил, что ему докладывал один человек, знавший Афанасия Ершова еще в те времена, когда тот был какой-то лакейской мелочью, а не мажордомом, мол, это личный царский палач, предан как пес, злобен еще более и силище неимоверный. Ему голыми руками человека разорвать, это раз плюнуть, вот он стоит, смотрит зверем, за поясом молот, а в руке какую-то железяку держит, не то инструмент членовредительный, не то просто метательный нож. На самом деле то, что держал палач, было всего лишь зубилом, правда, не простым, а с твердосплавным наконечником. Федор имел небольшое понятие о слесарном ремесле и был поражен тем, как легко у него получалось рубить твердый, но неожиданно легкий металл, на коем напильник оставлял только малые царапины, видя, как неохота Ершову выпускать из рук чудесный инструмент. Сергей тут же добавил к его должности особо уполномоченного еще одну, с гораздо более внушительным названием, главный хранитель большого императорского зубила, с увеличением и без того немалого оклада еще на 7 рублей в год. И вот теперь Ершов, хоть и понимал важность момента, нет-нет да и любовался доверенным ему сокровищем, молоток же он повесил по своей инициативе, потому как без него с зубилом все равно работать нельзя, так пусть будет рядом. В центре кабинета стоял небольшой стол с 2 стульями друг напротив друга, на дальнем от двери сидел император, ближний был пустым. «Садись, Михаил Михайлович, в ногах правды нет», — пригласил его царь, «а мне ее хочется узнать, и до самого конца». «Не понимаю, о чем ты», — с надменным выражением на лице произнес Голицын, садясь. «Так уж и не понимаешь, тогда слушай, то, что ты хотел меня убить до цесаревны за компанию не пожалел, мне ведомо, но не получилось, однако хотеть ты от этого не перестал, просто руки до меня ну никак не доставали, и теперь у тебя появился шанс, потому как ежели ты сейчас мне напишешь, что я хочу, то завтра утром выйдем мы, нет, не совсем в чисто поле, на площадку размером 100 шагов на 15, с тем оружием, которое каждый на себе принесет, из кареты, что подъедет к той площадке на 100 саженей, ближе все равно из-за кустов не получится». Этот пункт Сергей внес на тот случай, если Голицын за ночь вдруг сможет раздобыть пушку. От картечи никакой бронежилет не спасет, а Новицкому пушка не поможет, он все равно с ней толком обращаться не умеет. «Так вот», — продолжил речь император, — «зайдем мы туда 2 с разных концов, а выйдет один, тот, кто в живых останется, однако перед этим ты напишешь мне документ о 3 пунктах. В первом расскажешь о всех сообщниках своих, да без утайки, ибо кое-что я и сам знаю, замечу умолчание, значит, договор по боку, езжай домой, дожди там ареста. Вторым пунктом завещаешь ты мне все движимое и недвижимое имущество, включая то, что уже попрятано в предвидении конфискации. Про это я тоже знаю, хоть и не все, и тут тоже проверю с тем же результатом. И наконец, 3-й пункт будет обращен к совету, в нем, как старейший его член, ты попросишь выполнить свою предсмертную волю, немедля признать меня совершеннолетним, снять опеку и вручить бразды самодержавного правления. Думаешь, напишу? Криво усмехнулся Голицын. Думаю, напишешь, потому что от меня тоже будет документ, гораздо короче, нежели твой, и гораздо весомее, завещание, в коем я назначу тебя своим наследником, а подпишут его все здесь присутствующие». По комнате пронесся негромкий многоголосый вздох, а царь невозмутимо закончил. «На раздумья могу дать 10 минут, часы, вон они. Перо и бумагу давай», — хрипло сказал фельдмаршал. Голицын писал свою бумагу долго, минут 40, потом ее быстро прочел император, убедился, что явных умолчаний или ложных сведений там вроде нет, после чего все присутствующие, включая Михаила Михайловича, но исключая Федора, подписали императорское завещание, на составление которого потребовалось совсем немного времени. «Все?» — спросил фельдмаршал. «Да, все. Встречаемся на площадке через полчаса после рассвета, а пока не смею более задерживать», — кивнул Сергей. Вслед за Голицыным кабинет покинул Остерман. «Вижу, у оставшихся явно есть какие-то вопросы», — встал молодой царь, — «и я готов их прояснить. Владыка, начнем с тебя, говори. Все ли ты продумал, государь, уместно ли твоей особе устраивать поединок и не есть ли твои решения плод поспешной горячности?» «Не есть, у меня было время подумать, и где тут поединок или, упаси Господь, дуэль? Суд Божий в чистом виде, я, молодой и почти ничего не умеющий, выхожу против старого солдата, который в сражениях провел больше времени, чем мне довелось прожить на свете, но за мной правда, и поэтому я знаю, кто завтра останется в живых, и вы это наверняка понимаете или совсем скоро поймете, и точно так же, как Бог даст мне победу в моем деле, Он наверняка поможет вам в многотрудных делах по очищению церкви, необходимость которого ныне видна даже мне. Ну, понял ты наконец, что я даю тебе карт-бланш на любые кадровые перестановки, думал Сергей, внимательно глядя на Феофана. Вижу, понял. Истину глаголишь, государь, поклонился владыка, и я, с твоего позволения, удаляюсь, дабы приступить к молитвам о расточении врагов твоих. Ну, а ты что хочешь сказать, будущий генерал-фельдмаршал? Обратился царь к Миниху. Да, именно так, не оставлять же пост президента военной коллегии, пока занимаемый Голицыным, совсем пустым, но и назначать туда простого генерал-аншефа тоже как-то не очень, завтра, разумеется. То-то и оно, государь, ведь насчет опыта Голицына ты сказал чистую правду. Я вообще врать не люблю, итак, смотрим, я молод и здоров, мой противник старый болен, что дальше? Он отличный стрелок, ваше величество, и ружья у него найдутся всяко не хуже твоего шведского. Знаю, однако здесь потребны частые упражнения, без них навыки стрельбы слабеют, когда он последний раз брал в руки ружье. Хорошо, если в позапрошлом году, я, сегодня днем, и стреляю тоже неплохо, можешь мне поверить. Наконец, вряд ли он сможет заснуть этой ночью в отличие от меня, а такое хоть немного, но обязательно скажется. Неизвестно, насколько аргументы императора убедили Миниха, но он, спросив разрешения, вышел. В кабинете, кроме императора и Федора, оставалась только Елизавета. «Ох, Петенька», — всхлипнула она, — «прошу тебя, не умирай завтра, и ведь нельзя нам сейчас быть вместе. Тебе выспаться надо, а я за тебя молиться буду». «Ну, а ты что скажешь?» — спросил Сергей у Федора, когда они остались вдвоем. «Чего тут говорить-то?» — изумился главный хранитель Зубила. «Прибьешь ты его завтра, государь, и правильно сделаешь, нечего всяким тут умышлять непотребное». Когда император прибыл в назначенное место, слабый ветерок уже разогнал остатки утреннего тумана, было довольно прохладно, чему молодой человек только радовался, потому как под бронежилетом у него имелась войлочная поддевка, но потеть явно не придется. Новицкий, хоть и явился минут за 15 до назначенного срока, увидел, что все действующие лица предстоящего спектакля уже собрались. Миних заканчивал обозначать границы площадки колышками, так как мерил он ее своими шагами, то в длину она получилась 90 метров. Голицын сидел на раскладном стульчике, видно, отдыхал перед боем после трудного пути в 200 метров, в красном мундире с золотым шитьем, чему молодой царь отдельно порадовался. В стороне Феофан поддерживал под руку Елизавету, а вокруг них потерянно бродил из желто-бледный Остерман. Сергей присмотрелся к оружию противника, все как и предполагалось, ружье, пистолет и шпага, причем ружье заметно крупнее шведского, что держал император. Сам он был вооружен почти так же, ружье, наган за пазухой и тонкий кинжал. Наконец все приготовления закончились и противники встали у коротких сторон площадки, у обоих ружья в положении к ноге, бой должен был начаться, когда Мених выстрелит из пистолета, вот он поднял руку. Разумеется, царь уже смотрел на Голицына, но все равно опоздал, ружье Новицкого прошло только полпути вверх, а дуло фельдмаршальского глядело прямо на противника, как он ухитрился вовремя увидеть тонкую струйку дыма с запальной полки, Сергей потом и сам удивлялся, но среагировать успел, отбрасывая ружье вправо для увеличения скорости, он метнулся влево за миг до того, как услышал грохот выстрела, жив. «Вроде да», — подумал молодой человек, поднимаясь на четвереньки, «ну, значит, теперь можно не волноваться». Для здешних пистолетов предельная дистанция стрельбы – 30 метров, с большей в человека не попадет никакой мастер, а что там поделывает Михаил Михайлович? Да, упорный старик, бежит ко мне, то есть ковыляет со всей скоростью, на которую способен, а это примерно километров 10 в час. Новицкий поднял свое ружье, так, ствол не забился ни землей, ни травой, теперь взводим курок, щелкнул. Отлично, значит, будет стрелять, ведь тут сейчас стоит капсюль, а не кремень. Император упер приклад в плечо, прицелился и стал ждать, когда его противник приблизится на 60 метров, с такого расстояния промахнуться будет трудно, но даже если случится подобный конфуз, останется время достать наган и уже из него пристрелить фельдмаршала, не подпуская на дистанцию его выстрела, так... Уже пора, задерживаем дыхание. Кажется, Голицын тоже почувствовал выстрел заранее и попытался уклониться вправо, но ружье Новицкого почти не имело задержки, и хотя облако дыма от выстрела сразу скрыло противника, Сергей был уверен, что попал. Он шагнул вперед и в сторону, Голицын лежал на спине, руки его бессильно скребли траву, а пистолет валялся метрах в полутора, на губах фельдмаршала пузырилась кровавая пена. «Получается, в сердце я все-таки не попал», — огорченно подумал Сергей. Потому как покинуть площадку допускалось только после того, как один из бойцов умрет, и значит, старика теперь придется добивать. Так, где у него шпага? Нет, из такого положения он ее быстро вытащить при всем желании не сможет. Ладно, пора доставать кинжал. Не из нагана же его достреливать на глазах у всех. Однако до крайности дело не дошло, Голицын умер еще до того, как император подошел к нему вплотную, Сергей на всякий случай пощупал пульс, выпрямился, расстегнул ремешок бронешляпы, снял ее и обратился к зрителям. «Господа, с прискорбием сообщаю вам, что в результате тяжелой и продолжительной болезни скончался выдающийся государственный деятель, блестящий военный, герой многих сражений князь Михаил Михайлович Голицын, вместе с вами я скорблю о постигшей нас невосполнимой утрате, все поняли, не все, вынужден был признать Новицкий, оглядывая аудиторию, нет, Мених-то сразу врубился, вон какая физиономия довольная, то, что Остерман стоит с отвисшей челюстью, это ладно, но сомнения Феофана лучше рассеять сразу». «А как же иначе, владыка?» — обратился уже конкретно к нему молодой царь. «Все мы знаем, как тяжко болел последнее время фельдмаршал, и не мы одни, и разве удивительно, что разум его не выдержал страданий, отчего и произошли некие прискорбные события. Но мы о них забудем с истинно христианской кротостью, ибо настоящая причина смерти Михаила Михайловича — именно болезнь, а все остальное лишь следствие из нее». Ныне маловажные, то есть нет в моих словах и самой толики неправды. Господи, упокой душу грешного раба твоего Михаила, перекрестился архиепископ. прошу позаботиться о достойных похоронах», — повернулся к нему император. «И сразу после отдачи необходимых распоряжений мы едем в Кремль, где последняя воля покойного будет оглашена перед Верховным Тайным Советом». Церемония прошла быстро и как-то буднично. Сначала владыка Феофан зачитал бумаги, потом Остерман произнес краткую, но прочувствованную речь, призывающую немедленно уважить завещание Михаила Михайловича Голицына, после чего Миних предъявил текст последнего указа Совета, и тот его без каких-либо возражений подписал. Затем Сергей объявил о присвоении Христофору Антоновичу чина генерал-фельдмаршала и назначении его президентом военной коллегии, на чем действо в Золотой палате Кремля и закончилось. В Лефортовский дворец возвращались втроем: император, цесаревна и Миних, разумеется, не считая охраны, все молчали. «О Господи, наконец-то этот ужас закончился», — думала Елизавета, украдкой наблюдая за Новицким. А Петя — просто герой. Сколь спокоен он был перед боем и после него, даже в голове не укладывается: «Мой герой, наверное, сейчас он думает обо мне, вон какая улыбка мечтательная». Новоиспеченный генерал-фельдмаршал тоже был доволен своим императором, мальчик показал, на что он способен, причем не только в бою, но и в политике, интересно, чему он улыбается. Надо думать, только сейчас окончательно понял, какое большое дело благополучно завершилось. Однако и Миних, и цесаревна ошибались, фельдмаршал чуть больше, Елизавета чуть меньше. Значит, сразу после обеда в спальню с Лизой, думал Новицкий. Сейчас от этого не отвертишься, да и не больно хочется, если честно, ведь соскучился же. На постель выделяем полтора, нет, все-таки лучше 2 часа, или даже 2,5, но никак не больше 3, зато потом, на задний двор. Ведь до сих пор из-за всей этой свистопляски я так и не удосужился посмотреть, как там чувствует себя огород, посаженный перед самым отъездом. Кукуруза, она, конечно, толком дозреть в здешнем климате не успеет, но и недозрелая весьма хороша. Картошка, помидоры 4 сортов, баклажаны, топинамбур и подсолнухи, и кабачки. Император вспомнил, какое это объедение: кабачки, обваленные в муке и поджаренные на подсолнечном масле. Вот тут на лице молодого царя и появилась улыбка, столь по-разному истолкованная цесаревной и генерал-фельдмаршалом. Глава 32. Огород привел Новицкого в состояние законной гордости, хотя, строго говоря, он принимал в его организации в основном руководящее участие, но все-таки семена помидоров замачивал меж 2 тряпочек, а потом сажал проросшие в деревянные горшочки сам, и это было единственное, что оказалось сделано не очень хорошо, то есть просто поздно. Сейчас, во второй половине августа, плоды были совсем маленькими и зелеными, а кое-где еще не опали цветы, зато все остальное, особенно кабачки, радовало глаз. Правда, сосчитав подсолнухи и прикинув, сколько с них получится надавить масла, император пришел к выводу, что в этом году лучше лакомиться кабачками на конопляном масле. По идее тоже должно получиться неплохо, а все семечки пустить на семена. Что интересно, сопровождающая царя Елизавета уже видела многие из представших ее взору растений, во всяком случае, помидоры, кабачки и подсолнухи она опознала сразу. Выяснилось, что цесаревна расширила свой ботанический кругозор в каком-то аптекарском огороде. Расспросив спутницу поподробнее, Новицкий выяснил, что эту контору основал, как и ожидалось, Петр I, а находится она примерно там, где в 21 веке располагался ботанический сад. «Вот только зачем тебе томаты?» – удивилась цесаревна. «Мне сказали, что они очень ядовиты». «Соврали, наверное», – пожал плечами Сергей. «Или там у них какие-то помидоры неправильные, а эти точно можно будет есть. Когда созреет, мне их семена привезла в подарок магиканская княгиня, и все остальные тоже. Да уж, кабачки-то какие огромные, в аптекарском огороде были гораздо меньше», — оценила подарок Елизавета. «В Америке, говорят, вообще очень много полезнейших растений, А если бы их бизоны не жрали да не вытаптывали, то было бы еще больше. А кто такие бизоны? Быки такие здоровенные, раза в два поболее наших да шерстью сильнее покрытые, особенно спереди, на зубров похожие, бегают стадами по несколько тысяч голов и топчут все так, что за ними вообще ничего, кроме взрытой земли, не остается. «Петенька, какой ты умный!» — восхитилась цесаревна. «И красивый, а еще сильный, смелый и неутомимый. Нет-нет, это я просто так, нам на сегодня уже хватит». Ближе к вечеру на задний двор Лефортовского дворца въехала неказистая крестьянская телега, крытая рогожами, в сопровождении четырех неприветливого вида мужиков и небольшого воска, из которого сразу вылезла невысокая плотная старушка и устремилась к черному ходу. Вскоре телега была взята под охрану десятком семеновцев, а старушка окольными путями, минуя парадные залы и коридоры, добралась до царской приемной, из которой ее без всяких вопросов пропустили в кабинет. «Здравствуй, батюшка-государь», — поклонилась она при входе. «И тебе не болеть, Анастасия Ивановна, и знаешь, не надо меня батюшкой звать, а то я сам себе кажусь не то попом, не то вообще стариком 90-летним. Как там наши дела, один клад привезла или оба?» Быстрое выкапывание галицинских кладов было частью задания, полученного бабкой накануне поединка, потому как даже в случае проигрыша Новицкого оставлять их в земле было как-то не по-хозяйски. Однако все прошло хорошо, а в таком разе клады предполагалось доставить в Лефортовский дворец. «Оба, государь, оба, они ж недалеко лежали», — поленился Михаил Михайлович их серьезно прятать. «Все прошло нормально, жадность твоих людей не обуяла». «Нормально, ваше величество, правда, один человечек все-таки не выдержал, глазки у него забегали не по-хорошему, и думы появились неправильные. Я уж такого на своем веку навидалась. И что? Да ничего особенного, государь, в той яме, что от сундука осталось, и закопали болезного, а потом сверху аккуратненько свежим дерном заложили, так что теперь и не найдешь местечко-то. Ладно, тут тебе виднее, а как у нас поживает Лесток? Не сказать, чтобы уж очень хорошо, страшно ему стало, как узнал про смерть Голицына до начала твоего самодержавного правления. Собрал он вещички и вот как раз сейчас собирается в бега, как стемнеет, так и выйдет. Наверное, далеко не уедет, предположил император. А это уж как ты, государь, прикажешь, можно и взять его, а вось и расскажет чего интересного, но я мыслю, что это вряд ли, мы его сказки и так знаем. А уж после той галицинской бумаги и подавно, зато интересно, куда он побежит. Просто так, лишь бы от тебя подальше, али к кому-нибудь. Он ведь не один в бега собрался, а с дамой сердца. Это с твоей Анютой, что ли? Именно так, ваше величество. Эх, подумал Сергей, самую умную и красивую фрейлину у меня уводит какой-то прохиндей невразумительной национальности, может... пресечь это безобразие в зародыше. Хотя, с другой стороны, будет у бабкиной внучки производственная практика, причем вполне возможно, что и заграничная, куда он, кстати, лыжи-то навострил. Этого не говорил он пока внученьке, пояснила бабка. Но та сама выяснила, что поедут они по Калужскому тракту, а ей обещал Кобелина показать в жизни наземную, сказочную, отчего думаю я, что его к ляхам потянуло. «Обманет ведь насчет сказочной-то жизни», вздохнул Сергей. «Обмануть можно того, кто верит», возразила Анастасия Ивановна. «Неужели ты мою внучку такой дурой считаешь, которая этому немчику поверить сможет? Ведь говорил же с ней, и не раз». «Да, бабушка, тут я немного ступил, что сделал». «Ну, иными словами, не додумал, хорошо, пускай Лесток бежит, куда вздумается, раз уж он под присмотром, а мы с тобой давай сходим да посмотрим, что ты мне привезла», сама-то внутрь заглянула. «Не без этого, государь, а то вдруг это обманка, кирпичом али трухой набитая. В большом сундуке мягкая рухлядь, а в малом, чего-чего в большом, меха всякие ценные, не очень я сильно в них разбираюсь, но похожи на соболиные, а в малом, золотых петровских червонцев пуда 3 до украшений с камнями около пуда. За время пути до телеги Сергей попытался прикинуть, сколько это будет в рублях. Петровский червонец чеканился из золота наивысшей пробы и весил 3,5 грамма, значит, деньгами там чуть меньше 150 тысяч рублей. Неплохо, подумал Новицкий, будет на что ускорить изготовление паровика и генератора до возможного предела, и еще останется. Украшение пусть Остерман найдет кому продать, вроде бы в откровенном воровстве он не замечен ни мной, ни бабкиными людьми, не историками 21 века, а вот софт рухлить надо поручить кому-нибудь другому, негоже складывать все яйца в одну корзину. Отобрать же несколько шкурок на подарок Елизавете он сможет и сам, тут в ценах разбираться не обязательно, хотя, наверное, Лизе не помешают и драгоценности, но здесь очень велик риск сесть в лужу, может, пусть сама выберет, но вываливать перед ней все сразу, нет. Это как-то скорее по-купечески, чем по-императорски, да и не стоит зря вводить девочку в искушение. Будем рассуждать логически, решил император. Итак, для чего женщинам украшения? Чтобы в них красоваться, перед кем? Наверное, перед родными и любимыми, можно, конечно, в них еще блистать на балах, но это уже вторично. То есть конкретно Лизе они нужны для произведения впечатления на меня или на кого-то еще, так и нифиг этому кому-то за мой счет на моей женщине драгоценностями любоваться. Облезет, зараза такая, получается, что я их практически выбираю для себя, и значит, ориентироваться следует исключительно на свой вкус, никакими другими параметрами не заморачиваясь. Когда они с бабкой уже подходили к телеге, мысли молодого императора обрели логическое завершение, выглядело оно примерно так. Я ведь нутром чую, что мне больше нравятся самые дешевые, но только как их сразу найти в этой куче? Поднимаясь по лестнице после того, как оба сундука были заперты в специально выделенной подвальной комнате, отныне находящейся под круглосуточной охраной, Новицкий с трудом сдерживал довольную улыбку. Потому как его героические ужимки и прыжки под вражескими пулями уже начали приносить дивиденды, и правильно, зря, что ли, старался. Действительно, если бы он чин-чином арестовал Голицына и официально конфисковал его имущество, то до этих сундуков скорее всего не добрался бы, а там, между прочим, очень и очень немало по нынешним меркам, да, усадьбы в Перово и где-то еще остаются родственникам. Но и пес с ними, это копейки, как и с питерским домом, он даже на фоне летнего дворца не очень смотрится, зато дворцы в охотном ряду и на Тверской переходят императору по завещанию, плюс 5 с чем-то тысяч душ в Московской и Тверской губерниях, в общем, получил он примерно в 1,5 раза больше, чем могла дать конфискация, причем существенную часть, сразу деньгами, что очень и очень кстати, как... Собственно говоря, и задумывалось, можно было, конечно, после поединка не объявлять причиной смерти князя болезнь, а выложить все как есть, тогда появился бы повод прибрать еще что-нибудь из имущества, но зато завещание покойного стало бы каким-то сомнительным, мол, с какой стати его принимать во внимание, раз оно от цареубийцы. Нет, и здесь все было сделано правильно. Так держать... Петр Алексеевич, напутствовал себя молодой царь, проходя в кабинет. Перед сном еще оставалось время на размышления, и Сергей снова прокрутил в памяти сцену поединка. Интересно, в какой мере его победа случайность, а в какой нет. Итак, Голицын смог поднять ружье значительно быстрее, чем ожидал Новицкий, а времени на прицеливание вообще практически не тратил, и если второе понятно... «Мастерство не пропьешь, то как быть с первым?» «Да точно так же», — сообразил молодой человек, «это же стандартное солдатское упражнение, подъем ружья из положения к ноге в боевое, сколько тысяч раз его проделывал князь?» «Много, очень много, а он император, где-то от 10 до 15, и на этом успокоился, из-за чего чуть не проиграл, но, что самое интересное, благодаря ему же и выиграл». потому что Голицын солдат и всю свою жизнь воевал с солдатами, и, увидев начало подъема ружья, не мог предположить, что на середине этот процесс прервется и ружье полетит в одну сторону, а его владелец, рыбкой в другую. Любой солдат на месте Сергея, хоть новичок, хоть ветеран, обязательно бы довел начатый прием до конца. Их так учили, и Голицына в свое время тоже, вот на этом он и прокололся. На следующий день после взятия в свои руки всей полноты власти молодой император с утра написал письма Василию и Алексею Долгоруковым, в которых благодарил их за долгую беспорочную службу и выражал надежду, что длительный отдых в загородных имениях поможет им восстановить силы, растраченные на ниве беззаветного служения государству российскому. Остермонажи с Головкиным пригласил на аудиенцию Андрея Ивановича после завтрака, а Гавриила Ивановича – после обеда, и вот настало время приема первого визитера, то есть вице-канцлера. Выглядел тот, прямо скажем, не очень хорошо, вот ему-то, пожалуй, действительно не помешал бы отдых в отличие от Долгоруковых, но работать-то тогда кто будет? Да и дело, которое молодой император собирался поручить оному государственному мужу, при желании тоже можно будет рассматривать как разновидность отдыха, во всяком случае, бегать уж точно никуда не придется, да и волноваться в общем-то тоже. Хоть ты, Андрей Иванович, и лишился поста в совете за исчезновением такового, но без твоей помощи править мне будет тяжело, так что решил я назначить тебя императорским советником по вопросам государственного устройства. Как ты на это смотришь? С радостью, государь. Однако весь вид вице-канцлера находился в некотором противоречии со сказанным, ни восторга, ни даже самого слабого удовлетворения почему-то не наблюдалось. Твоя работа будет заключаться в том, что станешь ты писать мне доклады на заданные темы. Не торопясь, сиюминутным я тебя нагружать не собираюсь. Нужен месяц, столько и работай, даже если вдруг 2-3 понадобится, тоже не страшно.